Проговорили они до часу ночи, хотя проводнику приходилось то и дело отлучаться. То чай кто-то попросит, то шашки, то газету. Потом пришли ревизоры, хмурые и неразговорчивые. Прицепились к тому, что туалет в вагоне плохо закрывается, хотя вина проводника в этой беде была весьма проблематичной. До акта не дошло, Петя не откупился. Пришел в свое купе грустный и развел руками. 100 штук отдал. А что сделаешь? Акт накатают, так меня за него не только с рейса снимут, а вообще засунут в отстойник на пару месяцев, стеречь вагоны. И часто проверяют. Почитай 2 раза за рейс, но обычно они устраивают посиделки в штабном вагоне. Мы только оброк собираем, по 50 штук с вагона. Прикинь, в составе 16-18 вагонов, умножь на 50. 800-900 тысяч. Если рейс длинный, то до десятка раз заходят. Так что зарабатывают ребята, будь здоров. А прицепиться им раз плюнуть. За зайцев, за сокрытие мест, за антисанитарию, даже за отсутствие таблички на двери проводника. Выпьешь? Есть посольское вино хорошее, саперави. Спасибо, Петяня, не употребляю. Да и выпил уже глоток шампанского, попутчик угостил. Дохлый такой, веселый. Твою даму обхаживает. Кто она тебе? Сестра, жена? А пацан? Это жена и сын моего друга. Везу их на каникулы. В подробности Василий вдаваться не стал. Но если тебе невыгодно работать проводником, зачем ездишь? Почему невыгодно? Я за рейс, кроме зарплаты, имею в 2 раза больше. Петяня смущенно покряхтел, снова развел руками. А что делать, баловень? Как другие, так и я. Не зубы же класть на полку. Это ты у нас университет кончал в Москве, да там и остался. А я только школу да пару коридоров в железнодорожном Котовском училище. Да в Тамбов переехал. Зарабатываю как могу. Из нашего класса почти все в Котовске осели. Только ты да Валерка Хапилин уехали в центр. Вера Холодная в деревне живет. Юрковский тоже. Разговор перескочил на одноклассников, и они принялись вспоминать одного за другим, переживая приятные чувства дружеского единения и теплой грусти. Потом вернулись к делам на железке. Петяня привел несколько примеров, как на нем зарабатывают другие служители дороги. И Василий подивился его оптимизму. Поборами занимались все, от бригадира поезда до работников прачечной. Сдаешь, к примеру, белье, пересчитываешь 50 простыней. А они посчитают, говорят, у тебя тут только 49. Не веришь? Считай сам. Считаешь, а там уже 48. Не скажешь же им, что получилось еще меньше. Вот и говоришь, ваша правда, и за простыню отваливаешь несколько тысяч. Как они умудряются просто не воровать на абсолютно гладком столе, для меня лично загадка. Петяня хватанул чаю, водку на работе не пил, дорожил добрым именем и отношением пассажиров. А образцово-показательного кретинизма на дороге под завязку. Он чиркнул ладонью по горлу. Помнишь, президент собирался проехать на поезде через всю Россию? До Тамбова не доехал. На самолеты на юг, реформатор хренов. Но там у нас такой шухер был, как при коммунистах. Заборы покрасили, дороги подлатали, ямы позасыпали. С одной стороны, хорошо, кое-что сделали, что сделать должны были много лет назад. А с другой, показуха, пыль в глаза. У нас в депо в учебный класс даже компьютер поставили. Хотели продемонстрировать президенту, что машинисты на нем учатся. А подведи машиниста к компьютеру, он не сможет даже включить его. Петяня сплюнул, снова глотнул чаю. «Ну что, спать пойдешь? 2 часа уже». Он нахмурился, что-то прикидывая про себя, покачал головой. «Может, пронесет на этот раз?» «Ты о чем?» — Василий зевнул. «Перегон тут есть один гнилой. Часто поездные щипачи появляются. В мое дежурство еще такое не случалось, а напарник на прошлой неделе попал в переплет. Ничего ценного не везете? А то давай спрячу у себя, проводников, как правило, не обыскивают». Василий улыбнулся. «Самое ценное в моем грузе — мои спутники. Не волнуйся, все будет хорошо». И в этот момент в вагон зашли они. Конечно, палитра интуиции у Василия была беднее, чем у Матвея Соболева, но и он чувствовал опасность и мог жить в убыстренном ритме, на пределе возможностей, иначе не стал бы ганфайтером. Потрошители поездов вошли в вагон с 2 сторон, 2 с 1, 3 с 2. Оставили в тамбурах по 1 сигнальщику с рациями и медленно пошли вдоль коридора, заглядывая в каждое купе. Вооружена группа была 2 автоматами, 3 пистолетами, пружинными ножами и дубинками, изредка используя их для страстки. В купе проводника вломились сразу 2, один с автоматом, 2 с пистолетом. 3-й остался в коридоре. Ствол автомата уперся Петяне в живот, а дуло пистолета Беретта М92, отметил Василий автоматически. Глянул Балуеву в лоб. «Тихо, не ерзайте, и все будет тип-топ. Деньги, ценности на стол. Иностранцы в вагоне есть? Коммерсанты с капустой?» «Да вроде нет», — замялся Петяня, переглядываясь с Василием, и получил удар дубинкой по уху. «Говори, падла!» Василий мог бы атаковать этих двоих прямо сейчас, не обращая внимания на их пушки, но в коридоре стоял третий и мог поднять тревогу, а то и стрельбу. Надо было подготовиться и заманить его в купе. Балуеву потребовалось всего пара секунд, чтобы оценить противника. Чехоточного вида мужик с пистолетом не в счет. Не профессионал, да и второй с автоматом тоже, хотя здоров как бугай. А вот третий в коридоре явно тренирован. И рассчитать, как действовать, после чего он начал свой рискованный полет. «Эй!» – окликнул Василий третьего. «Загляни, что покажу». И молодой бритоголовый малый в кожаном кепе купился, сделав от неожиданности шаг навстречу. Василию никогда еще не приходилось драться в купе проводника скорого поезда, но он специально был натренирован для боя в тесных помещениях, в том числе в таких, как купе и даже в платяном шкафу, где мог продемонстрировать искусство киина-мутай, филиппинскую систему укусов, выкалывание глаз и вырывание кожи с мясом. В отсутствие пространства для маневра наиболее эффективны не захваты, удушающие и связывающие приемы, а удары – ногой в голень, коленом в пах, низ живота, руками в шею, лицо, живот, солнечное сплетение. И Василий выдал три таких удара в стиле Панан Джакман, причем квадратному спортсмену с бритым черепом достался первый и самый сильный в переносицу. Панан Джакман, малайский бокс. «Ты как?» – заикнулся Петяня, сглатывая комок в горле и глядя на рухнувших громил. «Сиди здесь, не высовывайся, свяжи их». Василий накинул на себя черную куртку грабителя с автоматом, надвинул на уши его кепи, подхватил автомат и выскользнул в коридор. Двое с другой стороны вагона уже открыли другое купе и на появление Василия не реагировали, приняв его за своего. А когда один из них случайно глянул в его сторону, было уже поздно. Василий в прыжке достал его внешней стороной стопы в технике туйфа. Туйфа. Техника ног. Второй грабитель успел только хлопнуть глазами, открыть рот и выпустить из руки сумку, которую отобрал у пассажира. Потом нога Василия обрушилась и на его голову.